Глава 13. Не спеша одеваться надоедавшую за целый день военную форму, Баранова ходила из угла в угол в тапочках на босу ногу, в майке и в трикотажных брюках, в которых каждое утро делала гимнастику у себя в этой комнате. Было 7 утра. Серпилин только что ушел от нее собираться, потому что в 8:30 уезжал на фронт, а ей еще раньше, к 8, надо было идти в лечебный корпус на 5-минутку. Когда Серпилин уходил, она, обняв его на прощание, посмотрев на его лыжный синий костюм, рассмеялась. «Мы с тобой как два старичка. Даже вспомнила сейчас, глядя на тебя, как играла когда-то в баскетбол за женскую сборную округа». Серпилин, как и следовало ожидать, ответил, что он-то действительно старый, а она еще молодая. При всем своем уме никак не мог отлепиться от глупой темы старости. Все еще не мог поверить, что ей с ним действительно хорошо. Хорошо, как молодой с молодым, или как немолодой с немолодым. Неизвестно, как это назвать. Главное, что хорошо. «Ну, на что ты мне нужен, если бы мне не было хорошо с тобой?» «Ну, сам подумай», — сказала она ему сегодня на рассвете. И это правда. Хотя она всегда в своей жизни считала, что не это самое главное, но самого главного без этого тоже не было бы. «Вот и разбери тут, что главное, что не главное», — подумала она легко и счастливо, радуясь сознанию своей красоты, увиденной его глазами. Как будто она не знала о себе, как выглядит 2 недели или месяц назад. Прекрасно знала и месяц назад, а радовалась сейчас. «Если бы нас с тобой не потянуло друг к другу», — сказала она ему сегодня утром, — «разве ты стал бы мне рассказывать все, что рассказал про себя? Я тоже так в попыхах все выпалила, что теперь хоть придумывай. Все вспоминаю, никак не могу вспомнить, что бы такое еще рассказать тебе». Счастье делало ее смешливой, ей хотелось шутить и даже дурачиться, и несколько раз за эти дни она ловила на его лице удивленное выражение. Она выпалила сразу то, что приходило в голову, а он чаще всего говорил, уже заранее решив для себя все «да» и «нет». И это значило, что им обоим еще придется привыкать к тому, что у них и разные привычки думать, и разные привычки говорить». Вот только где и когда они будут привыкать к тому, что они разные люди и у них разные привычки? Он предложил ей выйти за него замуж. Она ответила, что если он через несколько дней уедет на фронт и останется там до конца войны, она тоже уедет и окажется на фронте совсем в другом месте, их поездка в ЗАГС никому не нужна, ни ему, ни ей. Он не новобранец, а она не барышня, с которой на всякий случай надо сочетаться браком, прежде чем уйти на действительную. Другое дело, если бы они оказались вместе на фронте, хотя любая семейная жизнь на фронте все равно несправедливость в глазах тех, кому это и присниться не может. Все же люди меньше обижаются, когда начальство на фронте живет с законной женой. Когда он промолчал, ничего не ответил ей. Ответил на другой вечер, сказал, что думал над ее словами и не может с ней согласиться. Она должна сама понимать, как он хочет быть вместе с ней, но он никогда не считал это возможным для себя. Наоборот, считает, что этого вообще не должно быть в армии. Если бы всем, кому только возможно, давали краткие отпуска для свидания с семьями, это было бы меньшим злом для службы. «Это в теории», — сказала она, — «а на практике не так». «На практике не так», — согласился он. «Неужели, узнав меня, ты способен думать, что я не сумела бы там на фронте жить и рядом, не мешая тебе?» «А я не о тебе говорю, я о себе». «Что значит «о себе»?» Он стал объяснять, что это значит, что на его плечах армия, и что от каждой его ошибки и упущения будет зависеть жизнь людей и успех дела, что у него, как у всякого человека, ограниченные силы, и он обязан отдавать их войне и не думать на фронте ни о чем другом, в том числе и о ее безопасности. «О своей безопасности я бы и сама подумала. Ну ладно, так тому и быть, не поеду», — перебив его, сказала она со спокойной горечью. Он поднял глаза так, словно она вынесла ему приговор. «Что смотришь на меня?» Она рассердилась, что он ее не понял. «Что я тебе такого плохого сказала? Не поеду к тебе на фронт, не буду жить с тобой под одной крышей. Начнем жить под одной крышей, когда кончится война. А сейчас поеду на фронт в другую, не в твою армию, и буду писать тебе письма, иногда длинные, а ты можешь отвечать короткими, но каждый раз». Он поцеловал ее руки и спросил: «А почему ты все-таки не хочешь? Потому что это было бы глупо бежать в ЗАГС, словно не верим друг другу. Для чего нам это нужно, пока мы не вместе?» Как ни странно, прошло всего 4 дня и 4 ночи с тех пор, как он в первый раз остался у нее, или с тех пор, как она в первый раз оставила его у себя. Как это вышло, в конце концов, не суть важно. Важно, что это было и что они оба этого хотели и сделали так, как хотели. 3 ночи из этих 4 они были вместе, а одну у нее украло дежурство по санаторию. И они наутро встретились так, словно были в долгой разлуке. Да, все это будет очень трудно, хотя бы и с очень длинными письмами. Все равно трудно. Все, о чем они говорили в эти дни и ночи, и лежа в постели, и сидя друг против друга за столом, и встречаясь на дорожках в столовую или в лечебный корпус, урывками, случайно и намеренно, все это сложилось сейчас в одно длинное объяснение друг другу. Кто ты, каждый из вас? И почему вы оба, каждый из вас, так нужны друг другу? Она, улыбнувшись, вспомнила, как они сначала путались, потому что то одному, то другому казалось странным говорить «ты». «При тех отношениях, которые у нас теперь с тобой сложились», — сказал он в то первое утро, когда проснулся у нее. Эта фраза показалась ей глуповатой, и она перебила. «Когда теперь? Отношения не начинаются с этого и не кончаются этим. И, как ни смешно, иногда обходятся без этого. У нас с вами, слава Богу, не обошлось, и я рада этому. Но при чем здесь теперь? Теперь так? А до этого как?» Он сказал ей тогда «ты», и она ответила «вы», и усмехнулась, защищая себя от разговора, к которому не была готова. Всего за минуту до этого она сама подумала, что теперь хочет ехать вместе с ним на фронт. И это слово «теперь», которое она не произнесла, а он произнес вслух, в сущности, было ее собственным словом. Но он, остановленный тогда ее усмешкой, на следующий день все-таки договорил, предложил ей выйти за него замуж. Оказывается, это он и собирался сказать, начав с глуповатой фразы про отношения, которые теперь сложились. Почти все, о чем они говорили друг с другом за эти дни, все равно или выходило из войны, или уходило в войну. Она знала войну. Хирург, сделавший около 1000 операций, не может не знать войны. Но как-то она сказала, что он, наверное, во много раз лучше ее знает, солдатскую жизнь. Он сначала кивнул, а потом будто не согласился сам с собой, сказал: «Вообще-то, как не знать, если в августе стукнет 30 лет службы? Знать не знаю, но своими глазами, как живет солдат на войне, теперь вижу реже, чем раньше. Армия — это уже не дивизия и не полк. Сколько я вижу его, солдата, до атаки, в которой он или живой останется, или умрет, или попадет к тебе на стол раненый? 1-2 минуты. С наблюдательного пункта в бинокль или перископ. Вижу, сидят в окопах, начинают по сигналу вылезать, бегут, падают, скрываются в дыму, который стоит после артподготовки. Перед боями, когда проводим рекогносцировки, ползаем на брюхе по переднему краю, выбираем место для прорыва. Тут, конечно, вижу солдат и чаще, и ближе, чем в другое время. Поговоришь с одним, со вторым, с третьим, остановишься, а если надо, и задержишься, посидишь. Солдаты хорошо чувствуют разницу между тем, кто действительно хочет их расспросить, узнать их настроение, их мнение о местности и противнике, и тем, кто делает это на показ. А в разгар боев современная война оставляет командующему армией мало возможностей для прямого общения с солдатами. Если сумятится окружение, то, что переживали раньше, там, конечно, другое. Там и сами порой оказывались на положении солдата или младшего командира. А сейчас, когда война, как говорится, вошла в свои рамки... Выражение «рамки» показалось ей тогда странным и даже бесчеловечным, как будто война — что-то такое, что может войти в рамки или выйти из рамок. Но то, как он ответил на ее расхожие слова про хорошее знание солдатской жизни, заставило ее снова подумать о своей все усиливающейся любви к нему. Он был глубже, чем казался ей сначала». «А знаешь, — помолчав, — сказал он, — о чем важнее всего услышать солдату перед новым наступлением, когда у тебя во втором эшелоне стоит свежая дивизия, и он уже понимает, для чего стоит, только дня не знает, когда начнется. Как думаешь, в чем солдат заботу о себе видит, каких слов ждет от тебя?» Что и артиллерии у нас много к наступлению приготовлено, и тяжелой, и самоходной, и гвардейских минометов, и что танки к нам придут, и что авиация штурмовая будет нас поддерживать, когда пойдем. Главное, штурмовая. Солдат прежде всего в штурмовую авиацию верит. Говоришь ему обо всем, что будет за его плечами, потому что перед наступлением много ли мало будет у него за плечами, это для него вопрос жизни и смерти. А еще важнее твоих слов, если сам услышит, как по ночам танки грохочут, или увидит, как тяжелая артиллерия в лесах на закрытой позиции становится».